Да, мне там все одно не быть. Мед и пиво с ними мне не пить. Это грех, да это так. Они балдеют от того, что я не с ними, я с другими, это факт. Бабки пилят, нету бит, пила мало. Дай больше, где ум, где голова. Что будет дальше? Путь один. За все ответ держать придется, слава, деньги в прах сотрутся, будет пыль. Время скользко, в руки нет не взять. Странные разговоры, земная благодать. За двоих не выпьешь, за троих не съешь. Так зачем избыток? Счастье то, что есть.